Такая тишь гробовая, как будто сам умираю. Слово. Куда ты едешь, куда-то, где выше небо ночное, и где не будет так тихо, и столько звезд надо мною. Смолкла с улыбкой странной и смутной.